Внимание, говорит радиостанция «Голос Америки». Слушайте экстренное сообщение. Вчера, 16 июня, четверо русских туристов обнаружили новое месторождение золота близ города Сан-Франциско, Калифорния. Это новая эра золотой лихорадки. We'll be right back.